Встречный ветер бьет в лицо. Сносит корзину, не помогает даже тяжеленный груз. Дорофеев сбросил скорость. Теперь он держит длань на постоянной дистанции. Без увеличения, но ветер все равно силен. Он пробирается под одежду. Хорошо, что верный Валентин позаботился о цапе и перчатках. Он с удовольствием закрыл бы Помпилио глаза, но их защищают консервы. И еще он мешает дышать. Каждый глоток воздуха достается с огромным трудом. Ветер. Враг. Но убить его нельзя. И Помпилио выбрасывает ветер из головы, сосредотачиваясь на целях. Выстрел! Корзину болтает из стороны в сторону, подбрасывает и резко ведет вниз. Прицеливаться непросто. Нет, прицеливаться невозможно, но Помпилио упрям, и он бамбадао. Выстрел! Мощная пуля влетает в двигатель аэроплана, и тот буквально лопается. Разлетается на части, и самолет падает вниз. Выстрел! Мимо. Выстрел! Помпилио отворачивается, перезаряжает сестер, делает вдох и снова ищет цели. Он открывает огонь еще до того, как корзину опустили на нужное расстояние. Он желает сполна использовать эффект неожиданности, и у него получается. Самолеты летели прямо на него, попадали под крупнокалиберные пули трех сестер и не могли уклониться. Выстрел! Четыре машины отправляет в океан Помпилио, прежде чем летчики разбираются в происходящем. Прицеливаться невозможно, но самолеты летят прямо на него, а он бамбадао. Он бьет в двигатели и в пилотов. Тратит по три выстрела на самолет, но пока побеждает. Выстрел! Выстрел! Выстрел! И самолеты отступают. Что происходит? Они спустили корзину грешника, бормочет капитан. Зачем? Изумляется Нучик. «А вы не видите?» Огрызается Цепарь. Очередной аэроплан дергается, теряет ход и штопором уходит в океан. «Летчика достал», объясняет капитан. «Мой кузен Помпилио Бамбадао», произносит Нестор. «Я не думал, что он рискнет на эту безумную вылазку, а потому восхищен». «Вы что? Гордитесь им?» — Галанит в ярости. Он не находит слов, он готов выплеснуть на ненавистного Адигена всю накопившуюся желчь, но успевает опомниться и выпаливает лишь один вопрос. «Вы им гордитесь?» Но в этом вопросе злоба, на которую Нестору плевать. «Да, барон, горжусь», — не скрывает Гуда. Помпилио делает то, на что не хватило бы духу ни у кого на свете. Он настоящий Адиген. «Он уничтожает наши аэропланы!» «Разумеется, барон. Уничтожает. Кузен Помпилио — превосходный стрелок, а самолеты — прекрасная, очень крупная цель!» Нестор подносит глазам бинокль. Смотрит, как аэропланы кружат на безопасном расстоянии от Цеппеля и цедит. Надеюсь, теперь эти кретины сообразили, что нужно стрелять по корзине. Уходи. Уходи. Галилей не отрывает взгляд от объемной карты. Он превысил все допустимые нормы. Он сидит в работающем астринге уже больше 30 минут. Он почти втянулся в пустоту, почти... растворился в ней. Он вытирает рукавом текущую из носа кровь. Тут же до крови кусает губу, и рот наполняется солоноватым, а в голове проясняется. Галилей знает, что может потерять сознание в любой момент, но продолжает бормотать: «Уходи, тварь! Уходи!» И крупная рябь превращается в едва различимые черточки. Сучий всполох затихает. Наигравшаяся пустота соглашается допустить Цеппель к Свелме, и Галилей хватается за трубу. «Капитан! Стоп, машина! 5 минут!» — орет Дорофеев. «Вытаскивайте мессера!» Лилиан бежит к подъемнику. Выстрел. Корзина идет вверх, и Помпилио промахивается. Но он понимает, что это не ветер, а движение, а потому улыбается. «Выстрел!» Они втягивают корзину. «Скорее!» — рявкает Нестор. «Скорее!» Но грозная длань слишком медлительна. Снаряды не добивают. «Капитан! Время! Точка вот-вот закроется!» «Стоп, машина!» Мерс вываливается из мотогондолы, срывая с лица респиратор и счастливо улыбается. У него нет сил возвращаться на пост, нет сил сбросить тлеющую куртку и даже почувствовать боль от ожогов, сил нет. Он может только улыбаться и жадно дышать. Так продолжается несколько секунд, после чего алхимик разжимает кулак и гордо смотрит на бирку. Проверено А.О. Мерса, доктор алхимии. Он счастлив. Он не слабак. Выстрел. «Скорее!» — кричит Лилиан. Ей кажется, что трос наматывается на барабан слишком медленно. Ужасающе медленно! «Скорее!» Валентин не отвечает. Он шепчет молитву, потому что сейчас от него ничего не зависит. «Выстрел!» Хвостик вонзается в сферу Шкуровича. Свемла ждет, но Галилей медлит, ведь капитан сказал 5 минут. Его руки дрожат, глаза слезятся и кровоточат, и уши кровоточат. Красное заливает астринг, но Галилей ждет, а потому понимает, что карта начинает терять объемы. Планета расходится. Выстрел! Самолет заходит сзади. Открывает огонь издалека, несколько пуль прошивают корзину, но не Бомбадао. Помпилио видит отверстие, поворачивается и наводит 3 сестер на врага. Выстрел! Тяжелая пуля бьет летчика в грудь, вминает в кресло, и мертвые руки тянут штурвал на себя. Самолет забирает вверх, врезается в пуповину, связывающую корзину с цепелем, и винт рубит трос, а трос рубит двигатель. «Нет!» — кричит Лилиан. Валентин белеет. Изображение Свемлы едва различимо, и Галилей запускает 2-й контур астринга. «Где мистер?» — орет в трубу база. «Они успели», — шепчет Нестор. Окно втягивает Амуш в пустоту, а корзина летит в океан. «Где наш мистер?» Они успели, но не все.